24 августа 1941 года она, одна, взошла по трапу на палубу парохода, идущего в Чистополь, а там отправилась в Литфонд, где в глубокой тайне от всех проходили заседания совета. Сидя в коридоре, она с огромным волнением ждала решения президиума. Писательница Лидия Чуковская, которая по каким-то своим делам пришла в это же время в Литфонд, обнаружила Цветаеву в углу, безмолвно и смиренно, будто самая последняя из нищенок, ожидающая решения своей участи. Вот страницы из воспоминаний Чуковской, на которых рассказывается, как это было. Лестница, крутые ступени, длинный коридор с длинными, чисто выметенными досками пола, пустая раздевалка за перекладиной. В коридор выходят двери, и на одной дощечке парт-кабинет. Оттуда смутный гул голосов. Дверь закрыта. Прямо напротив, прижавшись к стене, не спуская с двери глаз, вся серая, Марина Ивановна. Лидия Корнеевна видела Цветаеву второй раз в жизни. Накануне их при случайной встрече на площади познакомила общая приятельница. Они обменялись парой слов, пожали друг другу руки и разошлись. «Вы?» — так и кинулась она ко мне, схватила за руку, но сейчас же отдернула свою и снова вросла в прежнее место. «Не уходите, побудьте со мной. Может быть, мне следовало все-таки постучаться в парткабинет, но я не могла оставить Марину Ивановну». Нырнула под перегородку вешалки, вытащила оттуда единственный стул. Марина Ивановна села, подвинулась и потянула меня за свободную руку. «Сесть». Я села на краешек. «Сейчас решается моя судьба», — проговорила она. «Если меня откажутся прописать в Чистополе, я умру. Я чувствую, что непременно откажут. Брошусь в каму. Я ее стала уверять, что не откажут. А если откажут, то можно ведь и продолжать хлопоты». Повторяла я ей всякие пустые утешения. «Бывают в жизни тупики», — говорила я, — «которые только кажутся тупиками, а вдруг да и расступятся». Она меня не слушала. Она была занята тем, что деятельно смотрела на дверь, не поворачивала ко мне головы, не спускала глаз с двери, даже тогда, когда сама говорила со мной. «Тут в Чистополе люди есть, а там никого. Тут хоть в центре каменные дома, а там сплошь деревня». Я напомнила ей, что ведь и в Чистополе ей вместе с сыном придется жить не в центре и не в каменном доме, а в деревенской избе, без водопровода, без электричества, совсем как в Елабуге. «Но тут есть люди», — непонятно раздраженно повторяла она. «А в Елабуге я боюсь». В эту минуту дверь в парткабинет отворилась, и вышла Вера Васильевна Смирнова. Цветаева поднялась навстречу Вере Васильевне резким и быстрым движением и взглянула ей в лицо с тем же упорством, с каким только что смотрела на дверь. Словно стояла перед ней не просто литературная дама, детская писательница, критик, а сама судьба. Вера Васильевна заговорила не без официальной суховатости и в то же время не без смущения. «Ваше дело решено благополучно», — объявила она. «Это было не совсем легко, потому что Тренев категорически против. Асеев не пришел, он болен, но прислал письмо. В конце концов, совет постановил вынести решение простым большинством голосов, а большинство — за. И бумага от имени Союза уже составлена и подписана. В горсовет мы подадим ее сами, а вам сейчас следует найти себе комнату. Когда найдете, сообщите адрес. И все». Затем Вера Васильевна посоветовала искать комнату на улице Бутлерова. Там, кажется, еще остались пустые. Потом сказала: «Что касается вашей просьбы о месте судомойки в будущей писательской столовой, то заявлений очень много, а место одно. Сделаем все возможное, чтобы оно было предоставлено вам. Надеюсь, удастся». «Ну вот, видите, все хорошо», — сказала я, когда мы спустились на площадь. «Теперь идите искать на Бутлерову». И тут меня удивило, что Марина Ивановна как будто совсем не рада благополучному окончанию хлопот о прописке. «А стоит ли искать? Все равно ничего не найду. Лучше уж сразу отступлюсь и уеду в Елабугу». «Да нет же! Найти здесь комнату совсем не так уж трудно». «Все равно, если найду комнату, мне не дадут работы. Мне не на что будет жить. Я знаю вас всего 5 минут, но чувствую себя с вами свободно. Скажите, пожалуйста...» Тут она приостановилась приостановив и меня. «Скажите, пожалуйста, почему вы думаете, что жить еще стоит?»